Глава 17. Железный Адлер. Дитмар Васильевич Кречетов, риттер-лейтенант гвардейского экипажа и старший офицер яхты «Корона», принадлежащий лично его императорскому высочеству наследнику цесаревичу, в начале своей службы ходил в кругосветное плавание, повидал мир, после чего поступил на академический курс морских наук, который вскоре окончил с отличием. В те дни 20 лет назад, когда война с Нипоном находилась в самом разгаре, цесаревич, пребывая в смятенном состоянии души после разрыва с очередной пассией, решил развеяться, выйдя на яхте в море. По своему обыкновению и вопреки правилам, он не поставил об этом в известность отца, а явился на яхту и отдал приказ о немедленном отправлении. Поначалу все шло великолепно. Стоял ясный день, дул легкий северо-западный бриз, цесаревич сидел на верхней палубе и пил шампанское, разгоняя тоску. Но сразу после полудня погода резко испортилась, и цесаревич, которому к тому времени уже наскучило путешествие, решил вернуться в гавань. Но не тут-то было. Из-за налетевшего урагана яхта на много миль отклонилась от курса, а когда ветер стих и тучи разошлись, оказалось, что «Корона» находится в прямой видимости двух японских наблюдателей и одного военного парохода, который, впрочем, ураган тоже изрядно потрепал. К счастью, спустились сумерки и выяснение отношений отложили до утра. Скрыться под покровом ночи «Корона» не могла. Паровая машина оказалась повреждена, а полный штиль, воцарившийся после урагана, делал паруса бесполезными. Казалось, все, что оставалось, это покорно ждать утра и либо сдаваться на милость японских офицеров, навечно покрыв себя позором, либо вступать с ними в заведомо проигрышное сражение. Шансов у яхты против трех судов не было совершенно. Цесаревич к тому моменту 100 раз проклял в душе свою пассию, а заодно с ней и всех женщин на свете, кроме матушки, которую безмерно обожал, и собирался было окончить жизнь, как подобало первому из дворян, выстрелом в висок. Тогда оставался шанс, что вражеские офицеры отпустят во свояси яхту с сановным телом. Но тут в дверь его рабочего кабинета постучался старший офицер Кречетов и предложил совершенно безумный план спасения, который цесаревич, поразмыслив, одобрил. План заключался в следующем. Под покровом ночи скрытно подойти на трех шлюпках, оборудованных минами, к японским кораблям, уничтожив по возможности самый крупный из них, а в случае удачи повредить и второй. Тогда соотношение сил частично уравняется, и «Корона» сможет принять бой. И цесаревич, и Кречетов прекрасно понимали, что тот, кто пойдет на шлюпках, обречен. Даже если смельчакам удастся подорвать один из наблюдателей, шансов на спасение не оставалось. Но Дитмар Васильевич вызвался самолично идти на первой шлюпке и порекомендовал нескольких офицеров, выразивших готовность составить ему компанию в этом смертельном рейде. В 2 часа по полуночи все три шлюпки вышли к японским судам. Громады кораблей вырисовывались в ночной мгле. Кречетов, возглавивший операцию, выбрал самый крупный из наблюдателей, приказал остальным офицерам поддержать атаку и при успехе самостоятельно нападать на соседние суда. Когда шлюпки почти достигли цели, их заметили часовые. На окрики Кречетов не отвечал, и часовые открыли огонь из ружей, но ни одна пуля не попала в цель. Тогда часовой на правом наблюдателе навел корабельное орудие на шлюпки. Осечка! Еще попытка! И вновь осечка! В этот момент Кречетов уже наносил удар носовой миной. Вода, столбом поднявшаяся от взрыва, чуть было не затопила шлюпку, но риттер-лейтенанту повезло. Он и его товарищи успели отвести свое суденышко назад и частично откачать воду. Тут же вторая шлюпка, закрепляя успех, нанесла наблюдателю повторный удар в тот же борт, и судно моментально затонуло. Но и судьба шлюпки оказалась печальна. Канониры со второго наблюдателя расстреляли ее в упор, отправив на дно вслед за жертвой. Третья шлюпка с отчаянными храбрецами на борту между тем незаметно приблизилась к пароходу и атаковала его, при этом весьма успешно, а затем еще раз. Пароход за 10 минут получил две пробоины ниже ватерлинии, и все силы экипажа уходили на то, чтобы удержать судно на плаву. Видя такую невероятную удачу, теперь уже Кречетов поспешил на помощь своим товарищам, по дороге подобрав несколько выживших офицеров со второй шлюпки. Волею всемогущего провидения, еще через полчаса пароход пошел на дно. Но и шлюпка риттер-лейтенанта погибла. К счастью, сам Кречетов и почти все его офицеры уцелели, обретя спасение на последней шлюпке, оставшейся совершенно невредимой. К тому времени мины у героев кончились, и они вынуждены были вернуться на корону. Его императорское высочество, наследник цесаревич, лично обнял каждого из офицеров с честью выполнивших свой долг. Наутро оказалось, что последний наблюдатель японцев ночью тихо ушел. Море было чистым и спокойным. К вечеру паровая машина была отремонтирована, и яхта вернулась в порт приписки. За проявленную доблесть и отчаянную личную храбрость риттер-лейтенант Кречетов получил из рук наследника цесаревича орден «Черный Адлер», а каждый из офицеров, принявших участие в операции, был награжден Никитинским крестом, некоторые посмертно. Более того, на приеме, устроенном в честь чудесного спасения цесаревича, его высочество главнокомандующий провозгласил тосты за здравие наших молодцов-моряков и за погибель врага на море и на суше. Так оканчивалась газетная заметка, написанная без малого 20 лет тому назад. Некоторые подробности в ней не указывались, это уже я сам вспомнил ходившие тогда слухи, например, о причинах выхода короны из порта, и кое-что додумал. Перед моими глазами, словно наяву, вставали картины, как я, 15-летний мальчишка, завидовал Кречетову. Он был для меня тогда наравне с богами, даже выше их, потому что боги, если они и есть, то где-то далеко. А риттер-лейтенант, вот он, здесь, рядом, несет службу и совершает подвиги во благо империи. Как же я хотел тогда пойти по его стопам и поступить в морское училище. Но судьба сложилась иначе. Впрочем, и мне пришлось изрядно повоевать. Однако то детское чувство восхищения и преклонения перед человеческой храбростью я помнил до сих пор. «Это то, что надо?» Грег, сидевший за соседним столом, вырвал меня из задумчивости. Сразу после библиотеки, только лишь доставив Шварцмана домой, я тут же направился в редакцию городских новостей. Рата я нашел в архиве, где он эти дни попросту жил и куда сразу же вернулся после нашей с ним встречи. Он по уши зарылся в подшивке старой прессы, так и не оставив своего маниакального желания до конца разобраться в истории с Жориком. Хорошо, хоть наши теперь уже общие знакомцы Жуков и Вульф, они же Кефер Волков, на время оставили его в покое. Две больших кружки кофе, сдобренных каплей коньяка, сигара для Грега и папиросы для меня, несколько придали нам сил. Мы оба слишком устали за эти дни, но не могли заставить себя идти спать. Нам казалось, что именно в эти часы и произойдет нечто важное, а мы упустим время и проиграем. Пусть даже ни он, ни я толком не понимали, что за игра ведется. По-моему, Грег даже рад был на время отвлечься от собственных поисков, чтобы помочь мне. Его неуемная энергия сейчас обернулась во благо, и уже через полчаса он положил на стол передо мной ту самую газету, статью из которой я только что прочел. Сомнений быть не могло. Дитмар Кречетов, герой японской войны, потопивший на трех шлюпках два боевых корабля противника одними лишь минами. И есть наш ястреб, ограбивший императорскую ячейку хранилища, устроивший два покушения на Костаса и еще, вероятно, много всего, о чем мы пока и не догадывались. Вот только теперь оставалось понять, как же именно из удачливого риттер-лейтенанта, спасителя молодого цесаревича, который позже стал кайзер-императором Руссо-Пруссии Карлом Александровичем, получился преступник-ястреб? «Да, спасибо. Есть что-то еще?» «А как же?» – устало кивнул Грег. «Есть и немало». Он бросил на стол очередную стопку газет, пыль от которых столбом поднялась в воздух. «Извини». «Ничего». «Вот еще». Он протянул мне небольшую папку. «Кто-то из наших старых журналистов собирал в те годы на него досье. Тут подборка, посмотри». Я благодарно кивнул и вновь принялся за чтение. Помимо вырезанных листов из старых газет, в папке имелись и заполненные убористым почерком страницы. Верхняя газета, аккуратно подшитая в папке, была датирована гораздо более поздним сроком, 3 года спустя после драматических событий в море. Как раз незадолго до этой даты только что взошедший на престол кайзер-император Карл Александрович объявил о прекращении идущей уже год войны с оттаманами и сильно урезал права дворянства, недовольного этим указом. Уверен, Кречетов, лично знакомый с императором, не являлся сторонником вечного мира. Наоборот, его только начинавшаяся карьера требовала новых сражений, способных вознести его на самый верх. Он активно высказывал свою позицию, и кончилось это плохо. Может быть, но это уже из области моих предположений, Кречетов сумел добиться аудиенции и выразил свое неудовольствие императору. Кто знает. Или же слухи о его неблагонадежности дошли наконец до нужного отдела производства. Результат плачевен. Кречетова лишают дворянского титула, всех наград и помещают под домашний арест. В этом заключалась основная ошибка. Кречетова попросту недооценили, чем он и не преминул воспользоваться. Он немедленно бежал из-под ареста и ушел в глубокое подполье. Некоторое время о его судьбе никто ничего не знал. Даже ушлые журналисты не смогли отыскать, чем именно занимался бывший риттер-лейтенант. Где он был и что делал, так и осталось загадкой. Однако уже год спустя все вновь переменилось. В столице начинает орудовать новая банда. Офицеры, так их прозвали газетчики. Банда отличалась железной дисциплиной, необыкновенной в воровском мире порядочностью. За всю ее историю не пострадал ни один случайный человек и умелым обращением с оружием. Исходя из этого, журналисты сделали вывод, что банда состоит из бывших военных. Промышляла банда исключительно налетами на филиалы Государственного банка. Сначала провинция, потом пришла очередь столицы. Действовали они умело и жестоко, но обходились без крайностей. Когда нужно, стреляли и даже убивали, но старались решить дело без крови. Часть денег раздавали прямо на улицах, за что в народе их полюбили. Эдакие благородные разбойники, борцы с режимом. А еще через некоторое время Кречетов, назвавшийся главарем банды, написал открытое письмо в несколько крупных газет. Где-то по недомыслию его даже успели опубликовать. Тогда еще либеральная пресса чувствовала себя весьма вольготно, чем доставили неисчислимые заботы цензорам, которым пришлось массово изымать вышедший в свет тираж. В письме Кречетов объяснял мотивы, приведшие его на преступный путь. Он писал, что политика компромисса губительна для Руссо-Пруссии, что постыдный мир с оттаманами – это явная слабость кайзер-императора, которой многочисленные недруги страны вскоре непременно воспользуются. Себя и своих товарищей Кречетов описывал пламенными патриотами, желающими процветания собственному государству, а всех, кто потворствует императору Карлу, скрытыми врагами и трусами. Много всего позволил себе тогда Кречетов. Письмо его я прочел от начала до конца, благо одна из копий оказалась в папке. Неудивительно, что после публикации за него взялись всерьез. Если раньше банда офицеров проходила исключительно как криминальная группировка, то теперь, когда добавилась и политическая составляющая, на поимку отщепенцев бросили все силы. Негласно Кречетова объявили врагом империи номер один. И буквально через 2 месяца после публикации сыщики вышли на след банды. Совместными усилиями военных и полиции офицеров блокировали в доме на окраине города. Император не любил кровь. Он был вспыльчив, но отходчив, поэтому членам банды было предложено сдаться. Тем, кто служит оружие, обещали сохранить жизнь, но офицеры не пошли на эти условия. В завязавшейся перестрелке убили почти всех преступников. В живых остался только один из бывших сослуживцев Дитмара Васильевича, который после и помог опознать каждого из убитых. В том числе опознал он и самого Кречетова. Опознал по перстню и старому шраму, иначе не получалось. Пуля попала герою войны в лицо, изуродовав до неузнаваемости. Как становилось понятно теперь, последний офицер соврал и обвел следствие вокруг пальца. А Кречетов каким-то чудом выжил в тот день и пропал из поля зрения на долгие 20 лет, скорее всего, покинув страну. Теперь же он вернулся с новыми возможностями и планами, горя желанием отомстить. И, как я понимал ситуацию, своим главным врагом Кречетов считал ни много ни мало самого кайзер-императора Карла Александровича.